Часть третья. Восхождение невидимки. Человеку на Земле больше не требовалось сражаться с ограничениями, накладываемыми атмосферой, металлами и оптикой. Огромное зеркало легло в основу телескопа, над конструкцией которого долгие годы совместно трудились десятки лучших умов, стремившихся произвести устройство небывалой точности, сложности и дальности. Оборудованные всевозможными приборами, о которых астрономы прежде могли лишь мечтать, телескоп позволил поднять знания о Вселенной на недосягаемую прежде высоту. Дональд Вондрей, Колосс, 1934 год. Было начало февраля, и Маргарит, возвращавшийся из субботней поездки за рационами, казалось совершенно очевидным, что слепое озеро стало совсем другим. Пусть даже на первый взгляд ничего не изменилось. После каждого снегопада из гаражей позади торгового центра по-прежнему выезжали снегоуборочные машины, так что улицы оставались чистыми. В окнах по вечерам горел свет. Никто не голодал и не замерзал. В то же время город начал приобретать неряшливый затрапезный вид. Снаружи сюда больше не приезжали ремонтники, которые бы заделали появившиеся за зиму дыры в асфальте или восстановили черепицу, которую посрывало с крыш нагрянувшими после Нового года буранами. Грузовики еще собирали мусор, однако вывести его из городка возможности не было. Коммунальщики организовали временную свалку на западном берегу озера, у самого периметра и на максимально возможном расстоянии от домов и заповедного участка болот. Тем не менее, ветер нес оттуда вонь, словно предвещая полное разложение, а в особо ветреные дни Маргарит доводилось видеть, как по пассажу, словно перекати поле, несет мятую бумагу и обертки от продуктов. Никто уже не считал нужным лишний раз раскрывать рот, чтобы задать висящий в воздухе вопрос, когда же все это кончится. Поскольку все может кончиться в любую минуту. Тесс вернулась домой после авиакатастрофы, разбитая и не в себе. Маргарит завернула ее в теплое одеяло, отпоила горячим супом и уложила спать. Сама Маргарит так и не уснула. Но Тесс проспала всю ночь, и наутро уже опять казалась сама собой. Ключевое слово здесь — «казалось». Между Рождеством и Новым годом Тесс практически не упоминала про зеркальную девочку. Ничего особо подозрительного с ней тоже не случалось, однако Маргарит видела, как дочь морщит лоб от беспокойства, и подозревала за участившимися периодами молчания тяжесть на душе, а не обычную застенчивость. Ей крайне не хотелось отправлять Тесс на неделю к Рэю, но выбора не было. Рэй почти наверняка послал бы одного из своих секьюрити в униформе, чтобы забрать девочку насильно. У Маргарит было нелегко на душе, когда она помогала Тесс собирать в рюкзачок ее любимые вещи, а потом выпустила за дверь, как только Рэй на своем темном, будто жук автомобильчике, припарковался у тротуара. Рэй не пожелал выйти наружу и так и остался с мутным силуэтом в кабине. «Неясный, как ускользающее воспоминание», — подумала Маргарит. Она увидела, как Тесс радостно его приветствует, и у нее кольнуло сердце. Дочь научилась врать, или же наивно до невозможности. Единственный плюс — целую неделю будет больше времени для Криса. Подъезжая к домику, Маргарит думала про него. Крис. Он сразу произвел на нее сильное впечатление. Взгляд, как у раненого зверя, и при этом нескрываемая храбрость, не говоря уже о том, как он к ней прикасался. словно человек, который, подойдя к горячему источнику, осторожно пробует воду, прежде чем окунуться с головой. Добрый Крис. Страшный Крис. Страшный, потому что жить в одном доме с мужчиной, быть с ним близкой, напоминало о Рее, пусть даже скорее по контрасту, запах мужского одеколона в ванной, небрежно брошенные на полу спальни брюки, сохранившиеся в складках постели тепло. С Реем она привыкла все это ненавидеть. Ощущение каждый раз было, как от пощечины. С Крисом наоборот. Вчера она не просто вызвалась постирать его одежду, но не удержалась от того, чтобы понюхать майку, еще раз вдохнуть его запах, прежде чем бросить все в стиральную машину. «Детский сад», — подумала Маргарит, — потеряла голову. Впрочем, решила она, это может иметь и целебный эффект. Как если отсосать кровь из ранки после укуса змеи? Вокруг часто упоминали блокадные романы. А у них блокадный роман? Маргарит не доставала опыта, чтобы ответить. Рэй был не только ее первым мужем, но и первым мужчиной. Подобно Тесс, Маргарит не пользовалась в школе особой популярностью. Да, умная, но неуклюжая, не особо привлекательная, в компаниях стеснялась даже рот открыть. Подобных ей мальчиков обзывали «гиками», но тем, по крайней мере, было интересно в компании таких же, как они сами. У Маргарит никогда не было друзей ни того, ни другого пола, во всяком случае, до аспирантуры. Там она нашла как минимум коллег, людей, которые уважали ее таланты, могли оценить ее идеи. Некоторые впоследствии стали ей друзьями. Быть может, именно поэтому Рэй и произвел на нее такое впечатление, когда стал проявлять к ней недвусмысленный интерес. Рэй был старше ее на 10 лет и работал на переднем крае астрофизики, когда она еще только пыталась пробиться в Кроссбэнк. Он отличался резкостью суждений, однако по отношению к Маргарит был очень мил и, очевидно, с самого начала рассматривал ее как возможную будущую жену. Маргарит тогда не знала, что некоторые мужчины рассматривают брак как официальное разрешение сбросить маску и продемонстрировать свое истинное, жуткое лицо. Это не просто идиома. Его лицо и вправду изменилось. Он сбросил с себя нежного и щедрого Рея времен помолвки, точно змея, кожу. Очевидно, она ничегошеньки не понимала в людях. Так все-таки кто для нее Крис? Партнер по блокадному роману? Потенциальный второй отец для Тесс или что-то посередине? И как она вообще может задумываться о будущем, если любые перспективы для этого будущего могут кончиться в любую минуту? Крис работал у себя в подвальном кабинете, однако, заслышав на кухне Маргарит, поднялся и спросил: «Ты сейчас не занята?» Вопрос довольно интересный. Сегодня суббота, работать она не обязана. Впрочем, что сейчас работа, а что не работа? Уже не первый месяц Маргарит разрывалась между Тесс и субъектом, а теперь еще и Крис добавился. Сегодня она планировала привести в порядок свои записи в тетрадке, просматривая при этом прямую трансляцию. Одиссея субъекта продолжалась. Хотя кризис времен пыльной бури миновал, руины остались далеко позади. Субъект свернул с дороги. Он шел сейчас через голую пустыню. Перемены в его физическом состоянии вызывали беспокойство. Однако ничего критического с ним не происходило, во всяком случае, в данный конкретный момент. — А что ты хотел предложить? — Состояние пилота, которого я вытащил из кабины, стабилизировалось. Я думал его проведать. Он пришел в себя? Маргарит слышала, что летчик в коме. Пока нет. Тогда какой смысл его посещать? Иногда просто хочется узнать, что происходит. Итак, снова в машину. Снова дорога. Крис за рулем. Холодный солнечный февральский день и влекомый ветром мусор. Ты ведь ничего ему не должен, ты и так спас его жизнь. Не знаю, будет ли он благодарен. То есть, он сильно обгорел, Когда очнется, ему будет очень и очень больно, и не только это. Подозреваю, Рэю с дружками сразу захочется его допросить. Правдоподобно. Никто не знал, почему самолетик появился над Слепым озером и чего надеялся добиться пилот, вторгаясь в закрытую для полетов зону. Однако уровень тревоги в городке после этого случая поднялся сразу на несколько градусов. За последующие недели были предприняты 3 попытки прорвать периметр изнутри. Во всех случаях это были одиночки — сменный работник, аспирант, младший аналитик. Все 3 были убиты мини-дронами. Однако аналитик сумел уйти от забора на добрых 50 метров. На нем был самодельный термокостюм, скрывающий инфракрасный след. Тела так и остались снаружи. «И будут там», — подумала Маргарит, — «когда весной растает снег». Словно жертвы войны. Обугленные, промерзшие, потом оттаившие. Биоматериал. Пища для стервятников. А есть ли в Миннесоте стервятники? Все были перепуганы, и каждый отчаянно желал знать, почему Слепое озеро в блокаде и когда блокада наконец кончится. И хоть это и не произносили вслух, кончится ли? Следовательно, да, пилота станут допрашивать, возможно, с пристрастием, и да, ему наверняка будет больно, хотя в клинике большие запасы обезболивающих. Но все это не отменяло смелого поступка Криса. Маргарит и раньше в нем это чувствовала, беспокойство за последствия достойного поступка. Быть может, таким достойным поступком, во всяком случае с точки зрения Криса, была книга о Голиану, попытка исправить неправое, за которую он поплатился. Обжегшись тогда на молоке, начал дуть на воду. Нет, за этим стояло что-то еще, что-то более глубокое. Маргарит не могла взять в толк, почему такой, очевидно, достойный человек, как Крис Кармоди, настолько не уверен в себе, в то время как патентованные ублюдки вроде Рэя свободно кичатся своими черными добродетелями. Ей вспомнились строчки из школьного стихотворения. «У добрых сила правоты иссякла, а злые будто бы остервенились». Крис остановил машину на почти пустой парковке у клиники. Солнцестояние миновало, но был лишь февраль, водянистое солнце уже клонилось к горизонту. Пока они шли к клинике, он держал ее за руку. За стойкой никого не было, но как только Крис нажал на кнопку звонка, появилась медсестра. — А ведь я ее знаю, — подумала Маргарит. Суетливая, полноватая женщина в белой униформе была мамой Аманды Блейлер. Ее лицо она регулярно видела, высаживая Тесс у школы. Они были знакомы достаточно, чтобы махать друг другу рукой при встрече. — Как же ее зовут? Роберта? Розетта? — Маргарит! — воскликнула женщина. — А вы, наверное, Крис Кармоди? Крис звонил в клинику, чтобы предупредить о визите. — Розали! — откликнулась Маргарит, вспомнив имя за мгновение до того, как открыть рот. — Как дела у Аманды? — С учетом всего неплохо. Она имела в виду с учетом карантина, с учетом трупов, лежащих под снегом за оградой периметра. Розали повернулась к Крису. — Вы хотели взглянуть на мистера Сэндовала? — Все в порядке, я спросила доктора Голдхара, и он разрешил, только вам не следует ожидать слишком многого. И, пожалуйста, недолго, не больше пары минут. Хорошо? Розали провела посетителей по лестнице на 2-й этаж клиники, где среди кабинетов и больничных палат затесалось 3 небольших бокса с простейшим реанимационным оборудованием. Всего какой-нибудь 10 лет назад пилот бы не выжил. Розали объяснила, что у него ожоги 3-й степени значительной части тела, а легкие серьезно повреждены раскаленным воздухом и дымом. Сейчас его подключили к искусственному легкому, а собственные заполнили гелем, чтобы ускорить заживление. Что касается кожи... — Да уж, — подумала Маргарит, — выглядит он жутковато, лежа на белой постели в белой комнате со снежно-белой искусственной кожей, налепленной на лицо, словно мокрая тряпка. В действительности это было чуть ли не самым современным на сегодня лечением. Розали сказала, что всего за месяц он будет почти такой же, как до катастрофы. Наибольшие опасения вызывал удар по голове при столкновении. Череп он не расколол, однако вызвал внутричерепное кровотечение. «Мы сделали все, что могли», — сказала Розали. «Доктор Голдхор — просто выдающийся врач, особенно если учесть, что у нас тут все-таки не хирургическое отделение. Но прогноз пока неопределенный. Быть может, он придет в себя, быть может, нет». Медицинское оборудование не мешало разглядеть, что пациент на койке отнюдь не молод, из-под простыней выпирает обширный животик. Волосы на голове, там, где они не сгорели, были с проседью. — Вы назвали его мистер Сэндовал, — произнес Крис. — Его имя Адам Сэндовал. — Он все время без сознания. Как вы узнали его имя? — Ну, — Розали почему-то забеспокоилась, — доктор Голдхор не велел болтать об этом направо и налево. Но вы ведь ему жизнь спасли. Вы такой храбрый! К ужасу Криса историю рассказали по телевидению «Слепого озера». От интервью он отказался, тем не менее его репутация значительно укрепилась. Маргарит считала, что ему это совсем даже не вредно. — Не болтать о чем? — спросил Крис. — При нем был бумажник и остатки рюкзака. Почти все сгорело, но его имя на документах мы смогли разобрать. — А можно взглянуть на вещи? — спросил Крис с видимой беспечностью, хотя Маргарит ощутила нотку напряжения в его голосе. — Ну, я не уверена. Мне, наверное, следует спросить у доктора Голдхора. Это ведь, в конце концов, затребует полиция, как улики или что-то в этом роде. Я ничего с ними не сделаю, просто взгляну. — Я готова поручиться за Криса, — добавила Маргарит. — Он законопослушный гражданин. — Ну, если только одним глазком. То есть вы же не террористы какие-нибудь и все такое? Она бросила на Криса не слишком радостный взгляд. — Постарайтесь только, чтобы у меня не было неприятностей. Крис еще немного посидел рядом с пилотом и прошептал что-то, чего Маргарит не расслышала. Вопрос, слова извинения, молитву. Потом они оставили Сэндовала, чья грудь вздымалась и опадала вслед за дыхательным аппаратом в странно умиротворенном ритме, и Розали отвела их в небольшую комнатку в самом конце коридора. Она открыла дверь ключом с кольца у себя на поясе. Внутри хранились разнообразные медицинские припасы. Коробки с шовным материалом разной толщины, пакеты с физраствором, марля и бинты, коричневые бутылки с антисептиком. На откидном столике лежал пластиковый пакет с личными вещами Сэндовала. Розали осторожно открыла пакет и велела Крису надеть одноразовые хирургические перчатки, прежде чем он прикоснется к содержимому. — Там могут быть отпечатки и все такое, — сказала она. Похоже, она уже жалела, что разрешила им все это. Крис вытащил обугленный бумажник Сэндовала. Кредитка, оплавившаяся настолько, что ее не примет ни один банкомат, идентификационный диск с цифровыми копиями документов, тоже обуглившийся, едва различались буквы «Адам У. Сэндовал», лицензия пилота, фотография женщины средних лет с широкой милой улыбкой, чек из мебельного магазина «Флинт Крик», Колорадо, скидочный купон на $10 в хозяйственном магазине, истек полгода назад. Если мистер Сэндовал и был террористом, — подумала Маргарит, — то каким-то совсем доморощенным. — Осторожнее, пожалуйста, — забеспокоилась Розали. На ее щеках проступила краска. Из рюкзака удалось спасти еще меньше. Крис быстро осмотрел остатки смартбука, почерневшую пластиковую ручку и несколько полуобугленных страниц из какого-то журнала. «Кто-то еще все это видел?» — спросил он. «Только доктор Голдхор. Я думала позвонить Рэю Скаттеру или еще кому-нибудь из администрации и рассказать про вещи, но доктор Голдхор сказал, что не стоит, что не нужно беспокоить Рэя из-за ерунды». «Очень мудро», — сказал Крис. С каждой минутой, чувствуя себя все более виноватой, Розали во второй раз выглянула в коридор и не видела, в отличие от Маргарит, как Крис сунул одну из журнальных страниц в карман куртки. На обратном пути Маргарит не сказала об этом ни слова. Крис за рулем тоже был не в настроении разговаривать. Вероятно, он нарушил сейчас какой-нибудь закон. Означает ли это, что она его сообщница? Впрочем, наверняка он действовал из журналистских побуждений, не из преступных. Да и что он такого украл? Кусок горелой бумаги. Несколько раз Маргарит почти уговорила себя, что надо спросить, и каждый раз воздерживалась. Солнце село. Дома они оказались почти к самому ужину. Сегодня Крис обещал что-нибудь приготовить. Он оказался энтузиастом кулинарии, пусть и не слишком талантливым. В его жарком можно было найти как достоинства, так и недостатки. И он не переставал жаловаться, что в рационы не включают травы и пряности. Однако перед дверью стоит машина, — прервал ее мысли Крис. Она сразу же ее узнала. Машина виднелась в зимних сумерках лишь смутно, черная на фоне снега, с неясным зеленоватым отливом, но она сразу поняла — это машина Рэя.